Дорогие братья и сестры, мы еще будем читать Слово Божие, прежде чем мы помолимся, порассуждаем. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, 24 глава, с 3 стиха. Это разговор Господа нашего с учениками уже в конце Его служения. 24 глава Евангелия от Матфея, с 3 стиха буду читать до 14. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, мор и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот так, друзья, Иисус Христос, заканчивая свое служение здесь на земле, а лучше сказать, на заре эры христианства состоялся этот разговор. И такой он был недолгий, но очень содержательный. И вот в этих нескольких стихах заключается вся христианская история от начала. И мы прочитали, тогда придет конец. Вот так вот Иисус Христос коротко охарактеризовал путь Церкви здесь на земле. И вот, друзья, если говорить о войнах, о военных слухах, это нам всем знакомо, да? Все это знакомо издавна всем. Если говорить о землетрясениях, о голоде, о каких-то болезнях, эпидемиях, тоже все очень знакомо. Все это было, да. А потом идет слово «будете ненавидимы всеми за имя Мое». Возненавидят друг друга. Странные слова. Где-то отклики есть, но поменьше, да? Но есть, хотя очень трудно вместить. А потом написано «охладеет любовь», а потом «претерпевший до конца спасется», да? И вот, друзья, так вот, если думать, ну, смотреть со стороны, кажется, краски все больше и больше сгущаются. И начиная от внешнего мира, да, от вселенной, где происходят проблемы, от греховного мира, где война и зло, а потом ближе к церкви, все как будто сосредотачивается именно на ней, вокруг все ее ненавидят, в самой церкви уже друг друга ненавидят, любовь остывает, и остается только терпение, терпение, и вот кто вытерпит, спасется. И кажется, Господи, что за картина? Неужели так все будет? И вот когда Иисус Христос проповедовал, Он время от времени всегда так затрагивал мысль одну. Сын человеческий будет предан язычникам, над ним будут издеваться, его убьют. И каждый раз либо эти слова оставались вообще без внимания, либо ученики, написано, не понимали того, что он говорит. Вот идет Христос проповедует и так вот между делом напоминает им. Будет вот так. А они не замечают. Они не обращают внимания. Они не понимают, на что у них сосредоточено внимание. У них сосредоточено внимание на другое. Они ожидают царства. Они ожидают славного явления Мессии. И они на Христа смотрят с этой надеждой. Вот он пришел, царь, Мессия, который устроит царство Израиля. И внутри себя у них настроение другое. Они никак не готовы к такому исходу. Они ожидают, когда же все-таки Христос проявит себя как царь. И когда он время от времени совершал что-то великое, у них сердца восторгались, и они думали, ну вот-вот, вот-вот начнется, вот-вот откроется это царство, вот-вот начнется то, что мы ожидаем, будет хорошо. Заранее уже как-то распределяют места, кто будет выше, кто ниже, кто какую должность займет. Они об этом рассуждают. И поэтому, когда слово говорит о другом, Господь, да, когда он говорит о трудностях, оно как-то не придается значения, оно не вмещается. И точно так же проповедь Христа грешному миру, да? Вот Христос проповедовал, покайтесь, да, приблизилось Царство Небесное. Он говорил о законах Царства Божия, что там действительно хорошо. Но и в то же время он говорил, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой. А кто этого не делает, тот меня недостоин, тот не может быть моим учеником. Вместе с проповедью Евангелия у него проявлялись моменты о том, что путь, который будет за ним, это узкий, тернистый путь. Ворота очень тесные, немногие смогут туда войти. Но это тоже, опять-таки, как-то остается немножко в стороне. А самое главное – Христос, самое главное – радость, прощение, что-то такое восторженное, светлое остается в памяти. А вот это как-то на второй план. И нужно сказать, что до сегодняшнего дня проповедь Евангелия, она больше заключает в себе, ну, чего-то светлого, наверное, да, каких-то светлых надежд, ожиданий, каких-то новых свершений в нашей личной жизни, в семейной. Все вокруг изменится, мы проповедуем грешникам, станет хорошо, ты будешь счастливым, ты будешь свободным. А вот как сказать грешнику, что тебе станет еще труднее, чем тебе было? Ну, разве можно так сказать? И нам кажется, ну разве мы сможем привлечь хоть одного грешника к спасению, если мы скажем, тебе, друг, трудно, будет еще труднее. Но если ты не пойдешь за Христом, ты погибнешь. За Христом надо идти, но это будет очень тяжело. Ну, кто из нас так будет проповедовать? Конечно же, мы так не проповедуем. А вот Христос проповедовал так. Приходит человек и говорит, я хочу за тобой пойти. Он говорит, неплохо, но лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а мне голову негде преклонить. Если хочешь идти за мной, оставляй дом свой, семью свою, и будем вместе скитаться. Хочешь, пошли. Не понимает человек, не понимает. Трудно идти так. Вроде бы и хотел бы, да тяжеловато. Друзья, но мы с вами пошли за Господом. Пошли. И Церковь Христова идет уже, ну, 2000 лет, да, на земле. И мы с вами, конечно, сегодня больше всего склонны понимать, что дело идет к концу. Концу. И вот мне не раз уже, ну так, приходилось слышать, что трудно, очень трудно жить, очень трудно, и не потому, что, ну, тяжело вокруг, не потому, что болит что-то, а трудно от того, что как-то стало тяжело Богу служить. Иногда на собрание нету желания идти. Трудно. Вроде хочется, но как-то что-то и не хочется, через силу приходится. Библию почитать тоже вроде хочется, да? Но все как-то отложил, отложил, а потом опомнился, уже и некогда, уже и сил нет, день прошел. Ну, завтра почитаю. Помолиться тоже хочется, хочется. Да некогда, как следует помолиться. Утром, ладно, потом, вечером помолюсь. А вечером уже сил нету, уже тоже кратенько помолился. И, не, И вроде и хочется, и в то же время не получается. И от этого трудно, от того, что хочется, а не получается так, как хочется. Хочется Богу служить, да времени нету. Хочется что-то сделать, здоровье не позволяет. Обстоятельства, все против. И вот это время, когда трудно, а почему вдруг трудно стало? И вот, друзья, это слово Господа, оно направлено к нам сегодня, к людям, живущим в последнее время. И Господь не сказал, что будет легко, не сказал. А Он, наоборот, сказал, что будет трудно. И если вот то, что мы прочитали, многое из этого уже в прошлом. Мы испытали и гонения, мы слышали о войнах и о переживаниях. Многие из нас знают, что такое голод и эпидемии. Знаем мы это. История это знает. Кто-то и сегодня страдает. Друзья, мы сегодня уже немножко ощущаем на себе, что значит быть ненавидимы всеми. Я недавно, ну и так уже часто этот момент улавливаю в разговорах. Почему все нас ругают? Ну, столько разных направлений, да, протестантских, ну, в мире, да, существует, и у нас в России. Ну, пятидесятники, субботники, единственники, да, и свидетели Иеговы. Но, друзья, все названы одним именем – баптисты. Это баптисты сделали. Почему баптисты? Баптисты вообще такого вероучения в своем не верят. Это вы Христа не признаете. Это вы Бога не чтите, как должно. Это у вас там творятся всякие беззакония. Это вы все ко всем пристаете на улицах, не даете проходу, суете свои эти же. Но мы не так. Это же другие делают. Это баптисты. Почему баптисты? Потому что Христос так сказал. Будете ненавидимы всеми. Будете ненавидимы. И дело идет к этому. И сегодня мы и следующий этап на себе испытываем, когда люди верующие могут друг друга ненавидеть. Удивляешься? Ну как так может быть? Как могут люди быть, ну верующие же, да? Верующие люди, познавшие Господа, которые испытали на себе радость прощения, которые призваны любить друг друга, и не только верующих, да, которые, ну, искупленные, хорошие все. Любить надо неверующих, врагов своих. И вдруг сталкиваешься с тем, что люди не любят, верующие не любят. Люди верующие могут враждовать. Уже как-то странно. А что это такое? А ничего странного. Господь говорит, так будет, ничего странного. А раз так будет, следующий какой шаг? А раз так будет, то еще совсем чуть-чуть, и будет конец. А здесь будет еще что-то. Здесь будет охлаждение любви. Вот что, оказывается, является секретом того, что все вокруг начинает меняться. Потому что меняется внутренность человеческая. От чего она меняется? Она меняется по причине умножения беззаконий. И, друзья, это факт, что беззаконие вокруг нас, оно сгущается все страшнее и страшнее. И кажется, мы верующие, ну, как бы это не для нас, да? Ну, это ж вокруг нас происходит, беззаконие. Да, мы о нем слышим. Нет, оно давит на нас. Оно накладывает свой отпечаток, мы это видим, мы это слышим. К сожалению, некоторые любят это слышать. Хотя Слово Божие говорит, тот, кто хочет жить в Божьем присутствии, пребывать на горе Божьей, тот затыкает уши свои, чтобы не слышать от беззакония. Тот закрывает глаза свои, чтобы не видеть кровопролитие. К сожалению, многие люди слушают, смотрят и не могут без этого. Печально. И поэтому Слово Божие говорит, по причине умножения беззакония охладеет любовь. Любовь охладеет. И я думаю, ну как же, неужели так может быть? Да, может быть. И как в физической жизни это бывает. Мы все ощущаем на себе, когда вокруг обстоятельства неблагоприятные, нам труднее, да? Несмотря на то, что у нас может быть хорошее здоровье, у нас все лично нормально, даже вот, наверное, обращали внимание, когда легче встать с постели? Весной, когда солнышко, да, так вот заглянуло в наше окошко, ветерок такой свеженький, форточку, да? Как приятно вставать, да, утром? И совсем другое дело, когда зимой темно, а тебе надо вставать на работу. Ой, как не хочется, темно и холодно вылезать из... Ну, так вроде как все вполне естественно, и в то же время есть разница. Я помню, как я в первый раз пошел в лес с братьями моими. Ну, знаете, так приятно, да, в лесу. А ну, мы пошли на несколько дней. И вот целый день так это мы играли, там занимались всякими мероприятиями, рыбу ловили, хорошо было. А потом наступил вечер. Темно стало, потом еще дождик пошел. И куда делась та радость, которая была днем? Так неприятно, и осталось только одно чувство, как бы пережить вот это. Все, все то же самое, только ночь настала. Только стало темно. А так тот же лес, то же озеро, та же приятный свежий воздух. Темно стало, уже неприятно. Уже радости нет, осталось только терпение. Как бы перетерпеть? И точно так же я помню как-то на юге, знаете, мы приехали. Ну, там хорошо, тепло, все растет, так приятно вокруг. По улице идешь, не за забором даже, а прям вдоль дороги. Тут тебе и абрикосы, и черешня растет, и вишня. Ну, красота просто. Идешь, наслаждаешься. Пошли мы вечером на собрание. Прохладный ветерок такой, хорошо. А после собрания вышли, хоть глаз выколи. Ночь такая темная. Там на юге так быстро, я не знаю, и такая тьма, ужас просто. Ничего не видно, не знаешь, где ты идешь. Хорошо, если где-то в каком-то дворе лампочка зажжена, видно, что это. Где наш дом, куда идти, в каком направлении, какие там черешни, какие там вишни, никакой... Лишь бы до дому дойти, чтобы тебя машина какая не сбила или с кем-нибудь не столкнуться, в какую-нибудь канаву не попасть. Идешь весь в напряжении просто, чтобы дойти до дома. И в духовной жизни Слово Божие говорит точно так же. Тьма сгущается, и жить становится труднее. Мы-то те же вроде. Мы те же святые люди, мы те же стремимся к Богу. Только идти-то труднее, когда темно. Идти-то труднее, когда вокруг все сгущается против тебя. А для некоторых людей сегодня смущение. Брат, ну что со мной происходит? Было время, я горел. Я так много делал для служения сегодня, ну что со мной произошло? Проверяю сердце свое, греха вроде нету. Что такое? Друзья, время последнее пришло. Беззаконие усилилось, любовь охладела, охладела. Вот когда мы читаем про Лота, да, и нам кажется, ну, его есть за что осудить, наверное, да? Лот, ну, как ты мог до такого дойти? А знаете, как трудно было Лоту, когда он один, а кругом беззаконие такое, которое уже до неба донеслось. Знаете, как трудно? Осталось только терпение. Как бы выжить, как бы сохраниться хоть чуть-чуть. Вот что осталось, вот что осталось. Друзья, но... Слово Божие говорит нам о том, что и в наше последнее время, да, нам нельзя быть такими. Вот до последнего времени, последний стих, где Слово Божие говорит о конце, и будет проповедано Евангелие. И все-таки, несмотря на то, что будет очень трудно, а будет кто-то, кто будет делать, а будет кто-то, кто будет трудиться, будет кто-то, кто будет совершать служение Богу. И, друзья, мы сегодня тоже вспоминаем так прошлое время, когда, ну, я-то еще по-детски так помню это время, вот, а взрослые, наверное, помнят времена, когда было трудно от того, что были гонения в нашей стране. Трудно от того, что собрания негде было проводить. Трудно от того, что разгоняли. Трудно от того, что братья наши в тюрьмах сидели. И в то же время каждый из тех, кто пережил это время, могут засвидетельствовать, что внутри... Как будто бы огонь какой-то был. Усталости не чувствовали. Я сам помню, как мама нас брала пятерых, да, на собрание. И вот мы едем, нас разогнали на утреннем собрании. В милицию там кого развезли, куда завезли. А верующие в это время, они не думали об усталости. Они между собой договаривались, где мы соберемся вечером. Когда чуть-чуть утихнет, а мы соберемся. И никто не думал о том, что кто-то устал там, ну, такого не было, что мы не доели где-то, что дети там устали. Ну, не было такого в мысли. Договорились где-то на ушко, и чувствую, нас мама потащила куда. А нам и самим было интересно, мы не уставали. Мы из милиции выбрались кое-как, нас там переписали, сели на автобус, там, на электричку и поехали в другое место. Опять собрались на собрание. И шли на собрание, зная, что там разгонят. Шли наши братья, да, и знали, что, может быть, сегодня они пойдут в тюрьму. И все равно шли. И если спросить, а что вы ощущали в сердце, любой скажет, нам хотелось идти. Нам хотелось трудиться. У нас был как будто бы огонь какой-то, вдохновение внутреннее. А сегодня наоборот. Сегодня, пожалуйста, делай. Да внутри нет того. А внутри трудно. Одно собрание отсидели, уже устали, пошли домой. На второе как бы сил не хватает. Вроде как и дети уже устали. Хотя у них была и детская комната, и они вроде покушали, и кто хотел, отдохнул. И нам кажется, что мы устали. Мы пошли домой. Почему так? Потому что внутри стало другое. Любовь охладела. И вот знаете, друзья, когда мы читаем книгу Откровения, послание к Ефесской церкви, эта церковь, когда речь шла о ее большой любви к Богу, да, то Господь как раз говорил о ее активном образе жизни, о ее служении Богу. Да? И мы, когда открываем книгу Деяний апостолов, видим, как они вот ежедневно вместе трудятся, все у них общее, как они жертвенные такие совершают служение, они любящие друг друга. И вдруг они все это оставляют со временем. И Господь отмечает причину. Ты оставил любовь. А где любовь оставлена, там уже нету и ревности, и служения такого. Но когда речь идет о Ефесской церкви, Господь ей говорит, покайся, ты совершила преступление, потому что ты оставила первую любовь. Значит, тебе нужно покаяться. Но когда речь заходит о Лаодикийской церкви, о которой, как мы понимаем, что это церковь последнего времени, знаете, у Господа другое требование немножко к ней. Он ей не говорит, что ты оставила первую любовь. У нее и не было ее. Ей и так было трудно. А у нее, знаете, какое требование к ней? Будь ревностен. А потом только покайся. А сначала будь ревностен. Значит, речь идет о чем? Что потеряна активность. Нету вот этого стремления. Нету прилагания усилия. Идет как бы по течению. Идет так, как может. И вот требования Господа, Он не требует, говорит, ты виноват. Ты виноват, потому что такой. Да нет, время такое. Нам действительно трудно. Нам действительно трудно. Но Господь говорит, будь ревностен. То есть Господь предлагает нам приложить усилия и старания. Не сосредоточиться на своем настроении сегодня. Не сосредоточиться на том, что у нас не хватает времени, желания там или еще чего-то. А Слово Божие говорит, приложи усилия, приложи старания, прояви активность, сделай через «не хочу», если ты меня любишь. Вот какое требование у Господа сегодня к Церкви Божией. Он говорит, я знаю, что тебе трудно. Я знаю, что тебе так же трудно, как и мне. Он говорит, победитель Лаодикийской церкви это будет побеждать так же, как и я победил. Когда вокруг будут верующие, когда вокруг будет вроде бы организованное служение, когда на тебя будут тыкать пальцем и говорить, ты что, тебе больше всех нужно, ты выскочка, ты самый святой, что ли? Тебе будут так говорить, ты будешь ненавидим. А если ты любишь, сделай не так, как все. Прояви свою любовь на деле. Будь ревностен. Пускай все сидят, а ты будь ревностен. Пускай никто не делает, а ты будь ревностен. А ты приложи старания. Тебе трудно? Мне тоже было трудно, говорит Господь. Мне тоже было трудно. В меня бросали камнями, в меня плевали. Меня хотели столкнуть с горы. Надо мной издевались и постоянно ходили, чтобы зацепить за что-нибудь. Это мне так было, и вам будет точно так же. Вокруг будут верующие, которые будут заявлять, я спасен, у меня все хорошо. А ты не обращай на них внимания и трудись для Господа. Тебе, может быть, будет очень трудно. И награда, друзья, для церкви последнего времени самая большая. Никому такого Бог не обещает, как церкви Лаодикийской. Он говорит, сядешь со мной на престоле, потому что ты победил, как и я победил. Друзья, нам в последнее время труднее, чем всем. Я вспоминаю Как-то в проповеди Михаил Иванович Хорев тоже отмечал этот момент трудности последнего времени. Отмечал этот момент и говорил, что когда я был молодой, я думал, я приду на небо. Наверное, помните, да, друзья? И я мечтал, как я встречусь вот со Стефаном, допустим, и поговорю с ним. Ну как ты, Стефан, мог? Когда тебя побивают камнями, когда ты уже упал под этим градом камней, вдруг ты встал и помолился за своих врагов. Как ты мог так? Ну и он перечислял там еще других персонажей библейских, которые действительно трудные подвиги совершали. Как они могли? Я бы, говорит, хотел встретиться с ними и спросить у них. А сегодня, говорит, я думаю иначе. А сегодня, я думаю, наверное, мы придем на небо, а нас окружат все и скажут, как вы могли? Как вы могли в такое время выжить? Как вы могли победить тогда, когда победить было невозможно? Как вы смогли? Как вы смогли вот при этом беззаконии, при этом обольщении, при всех соблазнах, при всех лжеучителях, лжехристах и впрочем, да, как вы могли сохранить истину? Как могли? Друзья, нам действительно трудно сегодня сориентироваться, когда из среды нас восстают те, кто оказываются против нас. Когда тот, с кем мы рядом совершали служение, он становится нашим врагом, начинает на нас клеветать. Как вот жить? Как любить? Как совершать служение, когда тебе бьют по рукам и говорят, да что ты делаешь, кому это нужно сегодня? Никому это не нужно. А как вот при всем этом брать и совершать служение, когда тебе никто даже спасибо не скажет? А может быть, еще ты станешь самым плохим. Друзья, очень трудно в наше время. И в то же время Господь говорит сегодня. Нет, Он не требует большой любви от нас. Он не ставит нам это в обвинение. Он предлагает нам проявить ревность. Предлагает нам сохранить терпение. Предлагает нам в это трудное время взирать только на Него. Только от Него учиться и любить тогда, когда тебя не любят. Любить тогда, когда тебе трудно любить. Прощать, когда прощать невозможно. Идти проповедовать тогда, когда ты проповедовать не умеешь, и тебя никто не слушает. Совершать служение тогда, когда у тебя все болит, и тебе, может быть, с постели не встать, а ты встаешь и молишься, и идешь, и совершаешь служение. Вот такого ожидает сегодня Господь. Друзья, и Он об этом нас предупредил, что так будет. Друзья, сегодня очень многие люди ожидают какого-то огонька. Знаете, пытаются досконально исследовать свое сердце. Но почему же ревности нет? Может, грех какой-то? Пытаются копаться в себе, сосредоточивают внимание на себе. А хорошего-то в себе ничего не найти. И от этого еще меньше ревности, еще меньше желания служить Богу. Друзья, не на это нас сегодня обращает Господь. Он говорит, будь ревностен. Прояви активность в служении, перестань заниматься собой, начни заниматься Богом, служением Богу, и ты тогда увидишь, что, оказывается, сила придет, придет и вдохновение, придет. Сегодня многие люди, которые знают, что им нужно покаяться, но они тоже ждут какого-то особого переживания, когда Дух Святой посетит их сердце, когда они сидеть на скамейке не смогут, когда как будто какая-то сила их подымет и приведет сюда, а сами знают, что они грешники, им нужно покаяться. Друзья, не надо ждать этого. Если Дух Святой тебе уже открыл, что ты грешник, тебе надо найти в себе силы, а если нету, взмолиться к Богу, «Господи, дай мне силы встать и покаяться». Потому что сегодня другое время, не то время, когда тысячи людей от одного только проповеди Петра, где, собственно, может быть, на сегодняшний день не так много и было сказано, и 3000 пошли каяться. Почему? Потому что какое-то внутреннее вдохновение их посетило, а сегодня тысячи проповедей, а грешники сидят, и им от скамейки не оторваться. И не потому, что они не понимают, что они грешники, у них силы нету. Они чего-то ждут, друзья, сегодня не то время. Сегодня нужно приложить усилия. Будь ревностен и покайся. То есть сначала усилие, а потом будет покаяние. Такое время наше последнее. Время. И поэтому, братья и сестры, Господь наш тот же остался силен. И если мы будем, как Петр, смотреть на время, смотреть на настроение, смотреть на окружающий нас мир, он будет тушить нашу любовь. Но если мы будем смотреть на нашего Господа, прилагать старания к служению Богу, то будем победителями, как Христос победил. А будучи победителями, Господь говорит, а кто победитель, тот сядет со мной на престоле. Высочайшая награда. И дал бы Господь вот нам, живущим в это последнее время, не ждать чего-то особенного, а приложить усилия и ревность, и старания, может быть, из последних сил, но что-то сделать для Господа, чем-то потрудиться, быть полезными для Господа, и Господь обильно вознаградит наши старания. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся Ему. Amen.